— Охотно, — отозвался Сидни. Машина инспектора стояла наготове. Сидни показывал дорогу. Вскоре они приблизились к месту. — Возьмем левее, — сказал Сидни. — Ну-ка, притормозите здесь. Инспектор остановил машину. Они вышли. Сидни повел Броквея вглубь леса, стараясь припомнить отдельные деревья или кусты, но место казалось ему совершенно незнакомым. — Ну, не найду я, — подумал он. — И что? Сидни оглянулся, прикидывая расстояние от дороги до ямы в лесу. С тех пор, как это произошло, трава и зелень разрослись, — растерянно пробормотал он. — И все же постарайтесь сориентироваться. Сидни медленно побрел дальше. Вскоре он вышел на небольшую полянку и, оглядываясь по сторонам, сказал: — Похоже, здесь. Инспектор принялся пристально разглядывать землю у себя под ногами, но никаких следов недавней вскопки не обнаружил. — Ладно, я отмечу это место. Вернемся сюда завтра. Он вырвал из блокнота листок и придавил его камнем. Потом завез Сидни домой и распрощался. Вот уж поистине чисто английская метода. Пусть этот жалкий убийца проведет еще ночь в собственной постели. Подвези его домой, пожелай ему доброй ночи. Петля все равно скоро затянется у него на шее. Сидни представил себе труп в ковре, Элис, уже едва узнаваемая, и самого себя в эту критическую ночь. Он должен сейчас трястись, как в лихорадке, потому что миссис Лилибэнкс видела его с ковром и сообщила об этом в полицию. Считанные часы оставаться ему на свободе. «Настоящий убийца и психопат, — подумал Сидни, — должен был бы пойти сейчас к миссис Лилибэнкс и удавить ее, горя злобой и жаждой мести. Вообще-то странно, что полиция не приставила к дому миссис Лилибэнкс охранника и не посоветовала ей уехать на время. Он поднялся с постели и выглянул наружу. Было так темно, что даже если бы у дома соседки стоял человек или машина, разглядеть их было бы все равно невозможно. Кто знает, может, миссис Лилибэнкс действительно уехала, а может, у нее в гостиной в данный момент и храпит полицейский. Сидни снова лег и хотел предаться игре воображения дальше, но почти тут же заснул. Встав на следующее утро около 8, он увидел, что миссис Лилибэнкс, как ни в чем не бывало, наливает воду в ванночку для птиц. Он на мгновение представил себе, как полиция выкапывает пустой и совершенно незапятнанный кровью ковер, и пошел варить себе кофе. Потом, прежде чем усесться за работу, он еще раз посмотрел в окно на соседний дом. Теперь миссис Лилибэнкс нигде не было видно, хотя в это время она, как правило, возилась у себя в саду. Неуютно ей сейчас должно быть. И, наверное, ему следовало бы как-то ее ободрить. Бедняга думает, что он теперь ненавидит ее за нарушенные обещания. Но разговор с ней Сидни решил отложить на потом, когда полиция сообщит, что ковер нашелся, но в нем ничего не обнаружилось. Конечно, она упрекнет его, что он свалял дурака, не сказав ей тогда же в субботу, что в ковре ничего нет, но он объяснит ей, что просто позволил себе разыграть ее, или что в тот вечер находился во власти странной иллюзии. Ему действительно показалось ненадолго, что он убил Элис. Все эти объяснения покажутся ей нелепыми, но надо как можно скорее сказать ей, что в ковре никого не было. «Что, я ушам своим не верю», — скажет он в полиции. «Вы хотите уверить меня, что кто-то стащил мой труп?» «Не, так не пойдет. Идите и ищите как следует». Он усмехнулся и постарался сосредоточиться на своем новом сюжете. Вскоре раздался телефонный звонок. Говорит инспектор Броквей: «В том месте, которое вы нам указали, ничего обнаружить не удалось. Не могли бы вы приехать прямо сейчас? Быть может, при свете дня вам будет легче сориентироваться». Сидни выехал через 3 минуты. Бедняги, все утро прокопаться в земле. Начали, небось, еще затемно.